Глава 37. Деньги – дело наживное. Пригляделась, на талисмане в центре красовалось дерево, символ постоянного роста дохода, или наоборот, опоры в жизни. Любопытный выбор для привлечения денежной силы. Или там не дерево? Я повернула голову, чтобы распознать знак. Точно не дерево. Это руна Феху. Самая первая в алфавите, та, что притягивает деньги и сохраняет нажитое. Надо же, ловко сработано. По бокам амулета я углядела едва заметные круги. Что это? Больше похоже на восьмерки. Точно, три восьмерки. Восьмерка – символ богатства, а тройка означает накопление и рост, хмыкнула я. Недурно придумано. И, конечно, дата рождения, зафиксированная на амулете, сможет соединить энергии конкретного человека с денежным потоком. В нашем родном мире именно так бы и работало колдовство. Но разве в Москве должно получиться? Я засомневалась. Неужели магия Медеи по-прежнему безотказно работает, в отличие от моей? Я записала на листке номер телефона, по которому следует звонить, и решила дождаться конца истории, чтобы услышать стоимость амулета. Раз денежная жрица быстренько освоилась в Москве, то и в ценах наверняка давно разобралась и выбрала городские. 2900 рублей. Услышала я и нахмурилась. Да я в день меньше получала. К тому же Герман не передавал мне деньги за последние дни нашего контракта. Вот же непутевый из меня денежный маг. Я легла подбородком на стол и накрыла голову руками. Где мои достижения? Кольцо с драконом будто бы завибрировало, и я потерла его, чтобы оно прекратило давить мне на палец. Ящер с бриллиантовыми глазами обиженно надулся. Точно. Я кольца наколдовала. Хоть какие-то успехи. Утомилась? Показалась Ника в дверном проеме. «Давай отдохнем и поколдуем». «Можно ли наколдовать, чтобы оставшиеся пункты в списке дел выполнил кто-то вместо меня?» Я устало лежала головой на столе. «Тогда придется приехать завтра пораньше и перепоручить их помощникам Германа. Мало ли кого он набрал». Ника поглаживала живот. «У него на младших должностях аховая текучка кадров». «Тебе я доверяю, а вот как те сделают, еще вопрос». Меньше всего мне хотелось, чтобы Ника переживала. «Ты в порядке?» Я кивнула на живот. «Погоди!» Девушка взяла мою ладонь и приложила к своему животу. «Толкается! Ой!» И второй затолкался. «Какие дружные растут!» Чувствуя под рукой всплески энергии, я сразу вспомнила слова Германа о том, что подружке скоро станет не до проведения праздников. А тут еще я с идеей о флаерах, чтобы получить новые заказы. Зачем ей сейчас дополнительные клиенты? Только дополнительная морока. Ладно, раз с помощью в организации мероприятий не выйдет, попробую писательство. «Да у тебя осьминожки», — хихикнула я, хлопая намокшими глазами. «Толкаются во все стороны». «Будущие футболисты или борцы?» — задрала Ника подбородок. Врачиха сказала, что оба мальчика, а я надеялась, что полный комплект одним махом — мальчик и девочка. Дочку мечтала в свою честь назвать Никой. Передавать ей магические знания от матери к дочери, знаешь, как в старые времена. А мальчика тогда бы в честь Глеба? Вот еще, два властных Глеба в семье — «Это перебор». Мы дружно расхохотались, и я положила на живот Нике обе ладони. Пускай пока малыши растут, примут немного энергии от настоящего денежного мага. Да, мои волшебные способности в Москве заблокированы, но суть осталась прежней. Я – денежный маг и управляю энергией денег. Если Ника верит в настоящее колдовство, то значит и ее мальчики – поверят со временем. «Колдовать пора!» — вскрикнула Ника, вздернув руки вверх. пока Глеб не вернулся из офиса. Решила на что? На свой дом, ответила я и четко повторила. Хочу жить в своем доме. Я давно поняла, что московская магия оказалась с подковыркой. Вот и желание решила выбрать не совсем однозначное. Если можно попасть в мой мир, я вернусь в родной дом. Если же нет, тогда получу подходящее жилье. «С Германом ничего не решила?» — задала Ника наводящий вопрос. «Вариант жилья у Германа готовы рассмотреть?» — кокетливо рассмеялась я, но только на правах полноправной хозяйки, а не ютиться в комнатке, как раньше. И точно, чтобы больше никакой Оксаны. Кольцо с драконом резко потяжелело, словно наливалось волшебной силой. Неужели мой ящер взялся за исполнение желания в обход московской магии? Хороший дракон. Если использовать магию, то на великие цели, разве нет? Как пойдет, пропищала Ника. Надеюсь, что я не шокировала ее размером запроса. В конце концов, я даже не знаю, как обстоят дела в Москве с пресловутым жильем. В нашем мире достаточно было заплатить налог или доказать, что ты маг какой-либо специализации. Так уж повелось, что маги – люди с особенными способностями, а значит, от них больше пользы, чем от остальных жителей. Поэтому и жилье им выдавали без налога. После целого дня постоянной нервотрепки и суеты я бы с удовольствием поколдовала над масштабным проектом. Иначе зачем нужно волшебство? Замешательство подруги только подогрело мой азарт. Вперед, Викторика! С пробужденным амулетом и знающей ведьмой под боком невозможно совершить ошибку. Готова слушать инструктаж. Резво выпалила я. И поскорей. У меня еще дела из списка остались. Ника только посмеялась над моей спешкой. Снова объяснила, что не стоит ждать результата вот прямо сейчас. И вообще, на первых порах возможны только мелкие, едва уловимые результатики, которые нужно отлавливать и хвалить саму себя за то, что ловко колдуешь. Я кивала и записывала. Похоже, наш дуэт с кольцом вполне походил на магическую концепцию Ники. Амулет создает для меня денежные возможности, и я его хвалю. Первым делом, пунктом волшебного плана оказалась весьма приятная процедура. Ника попросила вести себя так, будто жилье у меня уже есть. Я, хихикая, выписывала в столбик конкретные пункты. Мне нужно подыскать какие-то милые вещицы для дома, размышлять, как бы я обставила гостиную и почаще готовить. Ведь когда я получу жилье, готовить в нем определенно придется. «Давай что-нибудь на ужин придумаю». Я рвалась к делу. «Ой, нет». Ника схватилась за живот. «Я пережаренное мясо на пикнике никак не забуду». «Что-то заболело?» Перепугалась я за подругу. «Мой желудок вспомнил пережаренное мясо», сморщилась она. «У меня в животе не только дети, но и желудок. Вот мы уедем с Глебом и тренируйся в готовке. Только котиков не корми экспериментами». «Да тогда Герман целую тарелку съел», — надулась я. Вторым пунктом волшебного плана, по словам Ники, должен стать специальный ритуал. Нужно придумать его самой и получить от более профессионального мага. «Более профессионального мага?» Ника медленно кивала головой, будто я от этого лучше понимала, как такого распознать. «Точно не от тебя?» — уточнила у нее. «Да, или сама выдумывай, или проси совет у кого-то». Она снова заговорщически закивала головой. Я задумалась, а не позвонит ли второй раз тому самому потомственному ритуальному колдуну и магистру высшей магии Прохору, записаться на сеанс, расспросить, что и как. Клиента же не прогонит. Еще Медея практикует, к ней обязательно стоит заглянуть. И у гипнотерапевта узнать можно. Та тоже магом прикидывалась. «Не могу тебе врать», — замахала руками Ника. «Близким людям врать не могу. Смысл ритуала в том, чтобы ты сделала что-то непривычное для самой себя, или придумала необычное, или услышала о необычном способе и повторила. Я захлопала глазами, ибо ничего не поняла. Поспрашиваю, договорились. Все-таки я не настолько опытный маг, чтобы самой придумывать. А еще всем говори, что хочешь свое жилье, хмыкнула подруга. Вдруг кто-то подарит? А вдруг? Возможно, именно этот пункт и приведет к исполнению желания быстрее всего. Герману скажи.